Дорога на Седону, штат Аризона, 12 июня 2010 года. Тойоту, как я понял, она была угнанной, но сейчас это была меньшая проблема из возможных, на которой приехал брат. Мы загнали в гараж, гараж заперли на внутренний замок и на навесной. Заперли все двери в доме, закрыли деревянные ставни. Жизнь может повернуться так, что придется сюда возвращаться. Для передвижения я решил использовать свой джип, Chevrolet Tahoe, с дефорсированным мотором. Сейчас, после экономического кризиса, таких машин уже немного, бензин дорогой. Не спасали даже налоговые льготы. Мало кто знает, что если у США покупаешь американский, именно американский внедорожник с большим мотором, и указываешь его как средство ведения бизнеса, государство полностью возмещает его стоимость в течение нескольких лет посредством льгот по подоходному налогу. Именно поэтому США – страна огромных американских внедорожников, которые нигде, кроме США, особым спросом не пользуются. Поэтому же не пользуются спросом большие внедорожники японского производства. Примечание автора. Но мне, как помощнику шерифа, патрулирующего округ на своей машине, львиную долю бензина списывало государство, поэтому о расходах на бензин я особо не беспокоился. Потом, когда запасы бензина будут иссякать, что-нибудь придумаем, а пока сойдет и это. Тем более мотор на этой машине дефорсирован и слегка доработан для того, чтобы питаться любой гадостью, которая горит. Машину загрузили под завязку. В багажник положили 5 20-литровых канистр с бензином, обложили их другими вещами на случай, если по нам будут стрелять и пули попадут в багажник. Взял с собой армейские пайки МРИИ. На 2 недели. Если закрыть глаза, то питаться можно. И запас чистой воды в 20-литровых баллонах. На заднем сидении разложили готовое к бою оружие и снаряженные магазины к нему. Пит сел за руль, он лучше знает дорогу и то, что на ней произошло за последние дни. Да и стреляет он все-таки похуже меня. Пусть будет за рулем. Помимо прицепленного на поясе пистолета, на колени он положил заряженный патронами с крупной картечью «Ремингтон». Я же сел на переднее сиденье, на колени положил карабин МК-14. На дороге может получиться так, что придется стрелять по машинам, а в этом случае карабин под пулеметный патрон с остальным сердечником вне конкуренции. Полноприводный «Шевроле» шел по лесной тропинке намного увереннее, чем до этого моноприводная «Тойота», практически не застревая на раскисших от недавнего дождя участках. В США очень популярны джипы и пикапы с приводом на одну ось. Они немного дешевле и потребляют меньше топлива. Надо сказать, что в 2 местах я специально сделал участки, где после даже самого минимального дождя почва раскисала, влага не уходила, и на обычном седане такие места просто нельзя было преодолеть. Небольшая мера предосторожности, какие, как известно, лишними не бывают. Просвет впереди появился внезапно, когда даже мне начало казаться, что эта узкая лесная, размытая дорога нескончаема. Но нескончаемого не бывает ничего. Впереди в деревьях забрезжил просвет. «Стой!» — брат послушно нажал на тормоз. «Ты с какой стороны ехал? Со стороны Седона?» «Кажется, да». «Сам понимаешь, я в таком состоянии был, что мне было не до того. Да, кажется, был какой-то городок, там еще железнодорожная ветка через самый центр города идет. Седона, точно!» «Насколько эти?» Я замялся. «В лаборатории мы использовали термин «одержимые», — сказал брат. «Интересный термин. Значит, одержимые вот-вот. Так насколько эти одержимые разумны?» Пит задумался. «Сложно сказать. Первые эксперименты проводили на обезьянах, уровень разумности поведения они не теряли. Зато уровень агрессивности резко повышался. Просто зашкаливал. Затем... «Рассказывай, рассказывай», — подбодрил я его. «Все равно уже натворил более чем достаточно». Короче, мы проводили эксперимент в одной из тюрем строгого режима. На заключенных, приговоренных к смертной казни. Так вот, наблюдали мы их слишком мало, чтобы делать далеко идущие выводы. Но кое-что сказать можно. При заражении этим вирусом интеллект человека снижается примерно до интеллекта развитых приматов. Они могут сбиваться в стаи, коллективно загонять жертву, уклоняться от встреч с хищниками. Они могут даже использовать простейшие орудия труда, такие как палки, но и только. А как насчет агрессивности по отношению друг к другу? Нет. Брат отрицательно качнул головой. Другой член стаи воспринимается как сородич. Драка между членами стаи может состояться лишь при дележке добычи, самки или при оспаривании права быть доминирующим самцом в стае. Хотя если драка начинается, она бывает чрезвычайно жестокой, кровавой и заканчивается обычно только со смертью одного из дерущихся. Все-таки вирус в этом случае дает о себе знать. В другом случае члены стаи не нападают друг на друга. Более того, они способны на примитивные коллективные действия, например, на совместный загон добычи. А стрелять? Безусловно, нет. Одержимые не способны на сложные действия, требующие интеллекта. Они не могут ни стрелять, ни водить автомобиль, ни работать на компьютере, ни писать, ничего подобного. Хоть это радует. Ладно, поехали. Остальное увидим на месте. Рыкнув мотором, «Шевроле» выскочил на узкую двухполосную дорогу извилистой змеей, ведущей к центру округа, городку Седона. Женщина появилась внезапно. Дорога была извилистой, по одну сторону от нее шел лесной массив, по другую — фермерское поле с кукурузой. Поскольку ситуация была чрезвычайной, Пит жал с максимально возможной скоростью по этой извилистой и узкой дороге, примерно 50 миль в час. Проскочив поворот, мы выехали на относительно прямой участок, и тут я увидел женщину в джинсовом костюме, стоящую лицом к нам прямо посредине дороги. До нее было метров 100. Увидев мчащийся на него тяжелый внедорожник, любой человек бросится прочь, чтобы не попасть под колеса. Но эта женщина, вместо того, чтобы броситься прочь с дороги, бросилась навстречу несущейся на нее огромной машине. Первым моим чувством был ужас. Да-да, самый обыкновенный ужас. Женщина не пыталась убежать, скрыться. Она просто бросилась на нас. Бросилась навстречу своей неминуемой смерти. Она ударилась об таранный бампер машины со странным звуком, похожим на звук, когда большой кусок вырезки с размаху бросают на стол. Брат не тормозил. Тело женщины взметнулось над капотом, с размаху ударилось об лобовое стекло и, оставляя на нем смазанные следы ярко-алой крови, съехала куда-то в бок, упала на дорогу. На какой-то момент ее искаженное злобое лицо оказалось прижатым к лобовому стеклу. Неподготовленного человека от такого зрелища могло вырвать. Брат нажал на тормоз, джип повело в сторону, но через несколько метров он остановился. «Давай назад!» Мне интересно было посмотреть на одержимого. Все-таки противника надо знать в лицо. А эта женщина... первый одержимый, который вышел на нас. «Стоп!» — сказал я. И брат послушно затормозил буквально в трех шагах от распростертой на дороге женщины. Протянул руку к ручке двери, но я его остановил. «Подожди, для начала...» «Ты уверен, что эта вакцина действует, и мы не заразимся?» «На 100%. Проверено в лабораторных условиях. Хотел бы и я, конечно, быть в этом уверенным». «Хорошо, тогда слушай сюда. Сейчас осторожно выходим, двигатель не глуши, двери остаются открытыми, оружие держим в руках на изготовку. Не факт, что эта дама здесь одна. Пока я осматриваю труп, ты меня прикрываешь, не отвлекаешься. Если начнется, стреляй аккуратно, не попади в меня ненароком, понял? Пит кивнул. Тогда начали. Синхронно открыв двери, мы вышли из машины. Оружие на изготовку, палец на спусковом крючке, патрон в патроннике. Краем глаза, глянув на брата, я заметил, что все-таки с оружием он не дружит. Даже простой, как мычание, укороченный Ремингтон, он держит неправильно. Отдачей всю руку отобьет. Хреново. Но другого напарника у меня пока нет. Прикрываю внимание на лесополосу. Почему-то я предполагал, что одержимые, если они тут есть, бросятся на нас именно со стороны лесополосы. Понял. Шаг за шагом, держа на изготовку винтовку, я двинулся к распростертому на земле телу женщины. Подойдя на метр, замер. Прислушался. Умение слушать очень важно. Даже малейший шорох может предупредить об опасности. Ничего. Только тихо бурчит двигатель «Шевроле» на холостых оборотах. Прикасаться к трупу не хотелось. Я нагнулся и подцепил труп стволом винтовки, чтобы перевернуть на спину. И чуть не отшатнулся. Женщина была еще жива. С каким-то булькающим горловым хрипом она попыталась поднять правую руку, видимо, чтобы схватить меня, но не смогла. Столкновение с двухтонным внедорожником переломало ей все кости и повредило внутренние органы. Ее глаза смотрели на меня с такой дикой ненавистью, что я аж отпрянул. В следующую долю секунды я даже не увидел, а почувствовал, как ко мне что-то приближается. Одержимый напал на нас со стороны поля. В этом была моя ошибка. Поскольку брат следил за лесополосой, за полем должен был следить я. И не уследил. Уже падая на спину, продолжая то движение, когда я отшатнулся от изувеченной, но все еще живой женщины, я начал медленно, как при замедленном повторе кинопленки, поднимать ствол винтовки, целясь уже в падении. Перед собой я видел даже не человека, а движение. Именно движение. Скорость, с которой напал одержимый, была просто поразительной. За секунду-две, преодолев несколько метров, отделявших кукурузное поле от дороги, он прыгнул, распластавшись в воздухе, как раз в тот момент, когда я ударился спиной об асфальт дороги и навел на него винтовку. Палец уверенно, как на тренировке, нажал на спуск, когда от среза ствола до одержимого оставалось метра три. Винтовка дернулась у меня в руках, посылая первую пулю в одержимого. Правую кисть пронзила боль. Все-таки я стрелял из МК-14 навскидку, без использования приклада, и вся отдача пришлась на правую кисть. Я увидел, как медленно идет вперед затвор, досылая в патронник очередной патрон. Увидел золотистую, выброшенную из винтовки гильзу и ее короткий полет к асфальту. Увидел, как в середине груди летящего на меня одержимого появляется рваное отверстие, и на грязно-белой рваной рубашке расцветает алый цветок. И тут я понял, что одержимого этим не остановить, и жить мне осталось недолго. Тогда я сделал то, что по здравому уму, наверное, никогда не сделал бы. Вместо того, что перекатиться по асфальту в сторону лесополосы от одержимого, я перекатился в его сторону. Прижав винтовку к груди, я резко перекатился вперед, и уже раненый мною одержимый промахнулся в своем броске. Его руки, нацеленные на меня, ударились об асфальт, тело рухнуло на меня, но в следующую долю секунды его бросило вперед сила инерции прыжка, и он слетел с меня, покатившись по асфальту. Понимая, что развернуть винтовку я не успею, я выхватил левой свободной рукой ГЛОК-21. Одержимый, несмотря на тяжелое ранение, уже сгруппировался, извернулся и теперь стоял на четвереньках, подобно собаке, готовый повторить бросок. Я начал поднимать пистолет, и в это время позади одержимого гулко бухнул выстрел обреза дробовика. Пит выстрелил крупной картечью в спину одержимого. Удар десятка тяжелых свинцовых картечин в спину подкосил одержимого. И в этот момент я прицелился и трижды выстрелил из глока в голову уже падающего на асфальт одержимого. Две пули из трех попали в цель, что-то липкое и горячее брызнуло мне в лицо. Одержимый упал мешком на асфальт и больше уже не шевелился. В следующую секунду я снова перекатился и, помогая себе свободной рукой, оттолкнулся от асфальта и встал на колено, приняв стрелковую стойку и целясь из пистолета в сторону кукурузного поля. Ничего. Тишина. Пахнет пороховым дымом и мерзким животным запахом пролитой крови. Цел. Сзади послышался четкий лязг затвора помпового дробовика. Брат дослал новый патрон в патронник. Не отвечая, я схватил лежащую на асфальте винтовку, встал на ноги и спиной вперед начал отступать к машине, держа под прицелом поле. Но больше там никого не было. Так вот, пятясь как рак, я подошел спиной к открытой двери и увалился на переднее пассажирское сиденье. Бросив под ноги пистолет, протянул руку и захлопнул дверь машины. На водительское сиденье, точно таким же маневром, держа под прицелом обреза лесополосу, увалился брат. Хлопнула дверь. Наконец-то, когда оказался в закрытой машине, отпустила. Достав из бардачка тряпку, которой я обычно протираю ветровое стекло, я начал вытирать лицо, стремясь избавиться от этого поганого запаха. «Приди в себя!» Брат силой тряхнул меня за плечо. «Ты что так раскис?» «Не раскиснешь тут». «А чтоб?» «Ведь я у него попал, в середину груди, винтовочным патроном. А ему хоть бы...» Я открыл бардачок машины, достал плоскую бутылку с бифетером. Непослушными пальцами свернул крышку, сделал солидный глоток. «Они что, как бессмертные?» «Ну, как видишь, не совсем», — усмехнулся Пит. «Убить их можно, только сложно. Ведь смотри, что получается. Кто-то придумал такое понятие «останавливающий эффект». Так вот, на одержимых этот останавливающий эффект не действует. Болевого шока они не чувствуют. Поэтому остановить их может только разрушение жизненно важных органов, головы и сердца, или позвоночник там перебить. Если просто выстрелить в одержимого, пустить ему кровь, то он, конечно, истечет кровью рано или поздно, но перед этим успеют убить и тебя, и того, кто рядом с тобой. «Ладно, поехали», — сказал я. «Не то на выстрелы эти твари со всей округи соберутся». Через несколько километров нашли машину, которая, скорее всего, и принадлежала этим одержимым. Вообще, это была третья машина, которую мы повстречали за время нашей поездки. Первые две проскочили по дороге на большой скорости. С одной мы еле разминулись. Черный линкольн-навигатор стоял у обочины, двери были распахнуты настежь. Водительская и передняя пассажирская. Сзади на прицепе стоял небольшой, но дорогой с виду катер из красного дерева. Вокруг ни души. «Возьми автомат». Брат перегнулся через сиденье, бросил дробовик и взял калашников. Зловеще лязгнул затвор. «Поставь на автоматический огонь и прикрывай меня. От машины ни на шаг». Сменил магазин винтовки, пусть даже израсходован был всего один патрон. Да заряжу потом. Осторожно открыл дверь, бегом бросился к Линкольну, прижался спиной к черному, лакированному борту машины. Сердце бухало, как сумасшедшее. Крадучись, подобрался к открытой передней пассажирской двери, рывком развернулся, направляя ствол в салон. Никого и ничего. Ключ в замке зажигания. Двигатель не работает. Садись, заводи и поезжай. На полу под ногами у переднего пассажира лежит женская сумочка. Роскошная, черного цвета. Рядом со стеклом небрежно брошены желтые водительские очки. Зажав локтем приклад, нагнулся и подобрал сумочку, высыпал содержимое на сиденье. Ничего особо интересного. Маленькие солнцезащитные очки, бумажник с довольно толстой пачкой купюр внутри и несколькими кредитными карточками, среди которых были две платиновые. Большая пачка презервативов на 12 штук. Сотовый телефон Nokia из дорогих. Неплохой улов. Хозяева этой машины явно нужды не испытывали. Интересно только, зачем их в эту глушь занесло, да еще с катером. Впрочем, это уже не важно. Презервативы, телефон и бумажник рассовал по карманам. Спросите, зачем презервативы? Полезная штука. Можно налить в них воду. Если насыпать туда песок, получится небольшая дубинка. Можно надеть на ствол винтовки и закрепить, тогда меньше придется ее чистить. Еще много чего интересного можно сделать с презервативами. «Пит!» «А?» — откликнулся от «Шевроле» брат. «Берем машину». «Нахрена?» «Доедем на ней до Седона, там продадим. Лишним не будет. Двигай за мной». «Как скажешь». Забрался на водительское сиденье, повернул ключ зажигания. Двигатель завелся с полоборота, бак был полон на 2/3. Нормально. До Седона недолго осталось, там за нее хоть что-то дадут. Машина из дорогих, плюс катер на прицепе тоже не дешевый. Развернувшись у два приема на узкой дороге, я тронулся к форпосту цивилизации в этом районе, городку Седона.